Глава 6. Барон Арлд с чувством гордости и глубокого удовлетворения подумал, что это бракосочетание, несомненно, останется в памяти всех присутствующих как самое пышное бракосочетание года или даже, возможно, десятилетия. В том, что церемонию ждал успех, сомневаться ему не приходилось уже сейчас. За столом зануд сидели 8 человек, соревнующихся между собой за право назваться самым скучным, утомительным и чванливым собеседником. Другие гости посматривали на них и мысленно благодарили организаторов, отделивших их от этих ужасных людей. Конечно, не обошлось без слез и взаимных упреков, когда подруга одного из молодых рыцарей ратной школы сэра Родни застала своего дружка в темном коридоре, целующим другую девушку. Какая же свадьба без этого? Барон Арлд довольно вздохнул, осматривая яркие украшения трапезного зала замка Редмонд и сидящих за столом нарядно одетых гостей. Помощники мастера Чабба сновали туда-сюда с великолепными угощениями, жареным мясом и птицей, дымящимися тушеными овощами, острой похлебкой и фантастическими пирожками, такими воздушными, что они, казалось, взрывались во рту целым фейерверком разных вкусов. А ведь гостей еще ожидали сладкие пудинги и фрукты на десерт. Церемониальная часть мероприятия тоже прошла великолепно, в немалой степени благодаря самому барону Арлду. Стоя перед счастливыми молодоженами, он прочитал официальную речь, используемую при заключении брака, чрезвычайно торжественным и многозначительным тоном, гордясь своим умением придать любому высказыванию исключительную важность. Как и ожидалось от такого опытного оратора, Арлд постарался разбавить общее напряжение особо остроумной шуткой и намеком на страсть, какую Холт и леди Павлина писали друг другу все эти 20 лет, страсть, о которой не знал почти никто, кроме них самих. Описывая ее, барон затронул тему чувства без границ, преодолевающего любые социальные условности, и описал чувство леди Павлины как «любовь без ранжира», намекая на то, что ее возлюбленный был всего лишь рейнджером. После этого барон сделал паузу, чтобы собравшиеся успели посмеяться над удачной шуткой. Тот факт, что никто даже не улыбнулся, немного разочаровал его. Возможно, его юмор слишком тонок для широких масс. Что же касается леди Павлины, то стоило признать, что из нее вышла, на удивление, прекрасная невеста. Этой женщине с ее грациозностью и вкусом не было равных во всем королевстве. Когда она появилась на пороге зала в сопровождении юных Элис и Дженни, то все собравшиеся невольно вздохнули, и по всей трапезной как будто пронесся легкий ветерок. Невеста была облачена в ослепительно белое платье, своим простым фасоном, слегка намекавшее на элегантную форму королевских курьеров, которую она обычно носила. «Простота — действительно важная составляющая красоты», — подумал барон, — «одно из главных условий хорошего вкуса». С этой мыслью он невольно перевел взгляд на свой бархатный камзол лилового цвета, украшенный ярко-голубыми и золотыми вставками, с серебряной вышивкой, и на мгновение подумал, что переборщил со своим собственным нарядом. Но тут же отмахнулся от этой мысли. Грузной мужской фигуре не повредит немного украшений, ведь они придают ей более величественный вид. Но вот от вида леди Павлины действительно захватывало дух. Особенно поражало сочетание золотой цепочки на шее и светлых волос с легкой сединой. Невеста проплыла по центральному проходу, словно сошедшая на землю богиня. Ее спутницы были ей под стать. Элис, такая же высокая и стройная, была облачена в платье, чем-то походившее на платье ее учительницы, но бледно-голубого цвета. Ее светлые волосы свободно спадали на плечи. Юная Дженни, вторая подруга невесты, конечно, не могла соревноваться с ними в росте или в элегантности, но и она обладала особенным очарованием. Невысокая, пухленькая, с ямочками на щеках и задорной улыбкой, девушка, похоже, слегка подпрыгивала от переполнявшей ее жизненной силы, тогда как две ее спутницы плыли по проходу. Этой энергичной девушке удалось привнести задор в сцену, которая иначе могла показаться слишком торжественной, как будто и не принадлежащей этому миру. Под стать ее веселому настроению было и солнечно-желтое платье. Что касается мужчин со стороны жениха, то здесь следовало отметить находчивость Кроули. Конечно, все долго гадали, во что же будет одет Холт. В памяти у каждого запечатлелись только одеяния рейнджера тускло-зеленых, бурых и серых оттенков. Когда прошли слухи о том, что за несколько дней до свадьбы он посетил цирюльника, чтобы сделать стрижку и подровнять бороду, то пересуды возобновились с новой силой. И тут-то Кроули выдал свой сюрприз. Оказалось, что Холт, Уилл, Джилан и он сам впервые явятся на церемонию, облаченные в официальную форму Ордена Рейнджеров, о существовании которой раньше никто и не подозревал. Согласно традиции рейнджеров, основным цветом этой формы оставался зеленый, темно-зеленый цвет листвы. Но вместо бурых курток, жилетов и штанов, а также вместо камуфляжных плащей с капюшонами, каждый рейнджер был одет в подпоясанную ремнем тунику-безрукавку поверх белой шелковой рубахи. Туники были сшиты из тончайшей кожи и покрашены в насыщенно-зеленый цвет. На груди металлическими нитями был вышит миниатюрный дубовый лист, серебряный у Холта, Джилана и Кроули, и бронзовый у Уилла. Довершали наряд темно-зеленые бриджи и коричневые высокие по колено сапоги из мягкой кожи. На перехватывающем тунику широком ремне висел богато украшенный вариант обычных двойных ножен рейнджеров. Эта модель была блестяще черной, с серебряной вышивкой. В ножнах Холта покоились два сделанных на заказ ножа — сакс и метательный, идеально сбалансированные и с серебряными рукоятками. Это был свадебный подарок старому другу от Кроули. «Понятно, с собой в лес ты их не возьмешь, — сказал глава ордена, — но храни их для торжественных случаев». У него самого, а также у Джилана и Уилла, при себе были обычные ножи для повседневного использования. Последняя же деталь наряда рейнджеров, по всеобщему мнению, была и вовсе воплощением гениальности главы ордена. Эти таинственные следопыты прославились своими пестрыми плащами, которые позволяли им исчезать из виду практически на глазах. Правда, для формальных церемоний они не годились, поэтому Кроули решил заменить их более красивой одеждой, однако сохраняющей дух ордена. На плечах каждого рейнджера красовалась короткая накидка из атласа с пятнистым зелено-коричнево-серым узором, поверх которого серебряными нитями были вышиты четыре стилизованные стрелы, идущие диагонально. Накидку эту следовало носить на правом плече, и она доходила только до пояса. Получалось, что накидка одновременно напоминает и плащ, и колчан со стрелами, которые рейнджеры носят за правым плечом. Каждый из гостей согласился с тем, что в этой новой форме рейнджеры выглядят просто неотразимо. И снова барон Арлд подумал о том, что наибольшее впечатление — производят простота и стильность. Ему опять стало немного неловко за свой пышный камзол. Повернувшись к своей жене, рыжеволосой красавице леди Сандре, он показал на себя и спросил: «Дорогая, не кажется ли тебе, что я немного перестарался?» «Перестарался, дорогой?» — переспросила женщина, стараясь скрыть улыбку. «Ну, знаешь», — замялся барон, — «слишком вычурно выгляжу». как павлин. — Тебе и самому так кажется? — Ну, нет, не кажется, но вдруг... — Ты же, в конце концов, барон Редмонта, — леди Сандра сказала это самым серьезным видом. Барон снова оглядел себя, на мгновение задумался, а потом кивнул. — Верно, ты права, дорогая, как всегда. Мое положение, насколько я могу судить, даже требует от меня некоторой помпезности. Да, ты права. Все в полном порядке. Цвета и украшения подобраны правильно. На этот раз леди Сандре пришлось отвернуться, как будто ей было нужно что-то срочно сказать своей соседке с другой стороны. Арлджи, уверившись в том, что никакого прегрешения против моды он не совершил, вернулся к своим размышлениям. После завершения официальной церемонии все перешли из зала для собраний в трапезную и заняли места за столами, расставленными согласно рангу присутствующих. Молодожены и их сопровождающие, конечно же, занимали стол на центральном помосте. Барон Арлд, леди Сандра, сэр Родни и остальные высокопоставленные лица Редмонта должны были сесть за стол слева от них. Король в роли патрона-покровителя занимал третий стол вместе с принцессой Кассандрой и их свитой. Те, кто должен был сидеть на помосте, вошли в зал уже после того, как все остальные гости заняли свои места. Сначала прошли молодожены с сопровождающими, затем король со свитой и, в конце, группа барона Арлда. Король Дункан подал знак сесть, и тут же трапезную заполнил грохот передвигаемых стульев. Дункан при этом продолжал стоять. Когда суматоха постепенно затихла, он заговорил громким и четким голосом, так, чтобы было слышно даже в самых дальних уголках зала. «Благородные лорды, леди, джентльмены!» — начал Дункан и, заметив, что все двери и проходы забиты обслуживающим персоналом, с улыбкой добавил: «И все обитатели замка Редмонд!» — по трапезной прокатился оживленный шепот. «Сегодня мне выпала высокая честь стать патроном-покровителем этого весьма радостного события!» Арлд внимал каждому слову своего монарха и даже вытянул шею, чтобы лучше видеть его на другой стороне помоста. Должность патрона-покровителя была для него в новинку, и он несколько недель раздумывал над тем, что же она означает. Возможно, это как раз сейчас и выяснится. «Должен признать, я был немного озадачен, когда мне предложили присутствовать на церемонии в роли патрона-покровителя», — продолжил король. «Поэтому я проконсультировался со своим камергером лордом Энтони, человеком, для которого любой протокол — это открытая книга без всяких загадок», — он указал на камергера, который ответил легким кивком. «Оказалось, что обязанности патрона-покровителя определены вполне четко». Король засунул ладонь в широкий рукав и вытащил небольшой пергаментный свиток со сделанными им самим пометками. «Будучи патроном-покровителем, я наделен обязанностью...» Тут он сделал паузу, сверяясь с записями. «Придать происходящему мероприятию королевский ореол». Дункан подождал немного, пока утихнет шепот в зале. Никто точно не знал, что значит «придать мероприятию королевский ореол», но все согласились с тем, что звучит это довольно солидно. Губы леди Павлины дрогнули в легкой улыбке, и она опустила глаза. Холт, напротив, нашел что-то интересное на потолке. Король Дункан, между тем, продолжил. «Моя вторая обязанность заключается в том...» — он снова сверился с записями, чтобы ничего ненароком не перепутать, — «чтобы вручить чрезвычайно дорогой подарок жениху и невесте». Леди Павлина удивленно приподняла бровь и наклонилась вперед, чтобы посмотреть на лорда Энтони. Камергер встретил ее взгляд с совершенно беспристрастным выражением лица, затем очень медленно подмигнул. Им очень нравились леди Павлина с Холтом, и он добавил этот пункт, не предупредив их. К тому же в прошлом Холт оказал лорду Энтони немало ценных услуг, и он считал своим долгом расплатиться со старым рейнджером. «И, наконец, в мои обязанности входит официально объявить начало праздника», — улыбнулся Дункан. «Что я с превеликой радостью и сделаю? Чап, открыть праздник!» Под дружное рукоплескание и под восторженные крики король опустился в свое кресло, и пир начался. «Мне понравилась твоя речь», — сказала Элис Уиллу после того, как унесли остатки пудинга. «Надеюсь, я все сказал правильно», — пожал плечами рейнджер. В качестве шафера он предложил тост в честь Холта и леди Павлины. Элис подумала, что та искренность, с какой Уилл говорил о своем наставнике и друге, свидетельствует о том, что юноша действительно находится на пути к взрослению. Сама она, как представитель дипломатической службы, потратила немало времени на то, чтобы отточить свое ораторское мастерство, и прекрасно знала, как тяжело выражать свои настоящие чувства, не впадая в чрезмерную сентиментальность. Во время речи Уилла девушка бросила взгляд на Холта и увидела, что угрюмый старый рейнджер украдкой протер глаза салфеткой. «Не просто правильно, замечательно», — добавила Элис и, заметив ухмылку на лице собеседника, спросила, «в чем дело?» «Жду не дождусь, когда Холт выйдет на обязательный свадебный танец с леди Павлиной. У него же получается только потешно переминаться с ноги на ногу. В танце он такой олень. Вот это будет зрелище!» «Не знала, что в тебе столько злорадства», — сухо заметила Элис. «А о себе-то ты подумал? Как будешь танцевать ты сам?» «Я? Танцевать? Нет. Это танец только для жениха с невестой». «Согласно протоколу, жених с невестой должны сделать один круг», — пояснила Элис. «После чего к ним присоединяется шафер с подругой невесты, а затем другой друг с другой подругой невесты». Уилл вздрогнул, словно его ужалила оса. Наклонившись вперед, он обратился к Джилану, сидевшему за Дженни. «Джилл, ты знал, что нам нужно будет танцевать?» Джилан уверенно закивал. «Конечно! Мы с Дженни целых 3 дня тренировались, правда, Джен?» Дженни смотрела на своего партнера, не сводя с него глаз, и лишь безмолвно кивала. Было сразу заметно, что она влюбилась по уши. И было в кого? Высокий, видный молодой человек, способный закружить голову любой девушке. К тому же рейнджер, о которых ходит столько легенд и которые окружены манящим ореолом таинственности. До этого Дженни видела только одного рейнджера — вечно хмурого, седобородого Холта. Ну, конечно, был еще Уилл, но это старый друг, и в нем для Дженни не было никакой таинственности. То ли дело... «Джилан, просто красавчик», — думала она про себя. «Нет, она ни за что не отпустит его от себя до самого конца праздника». Тем временем, когда оркестр заиграл первые такты традиционного свадебного танца «Вместе навсегда», Уилла охватила настоящая паника. Холт с леди Павлиной встали со своих мест, а все гости захлопали, вытягивая шеи, чтобы проследить взглядом за тем, как молодожены спускаются с помоста и выходят на открытое пространство, расчищенное специально для танцев. «Нет, я не танцую», — процедил Уилл сквозь зубы. «Я не умею танцевать». «Не глупи», — сказала Элис. «Давай будем надеяться на то, что ты хорошо схватываешь все на лету». Уилл понял, что пути назад у него нет. «Ну что ж, по крайней мере, не один такой», — вздохнул он. «Холту сейчас тоже не позавидуешь». Но он, как и никто из собравшихся, не знал, что последние 10 дней Холт брал уроки танцев у леди Сандры. Он и раньше отличался превосходным чувством равновесия, четкой координацией движений и легкостью шага, и супруге барона, настоящему эксперту в области танцев, потребовалось лишь несколько часов, чтобы превратить рейнджера в умелого танцора. Сейчас они кружились с леди Павлиной так, словно были рождены для совместного танца. Сначала гости лишь вздыхали от изумления, а потом разразились горячими аплодисментами. Уилл почувствовал, как Элис берет его под локоть и тянет вверх, заставляя встать с места. «Ну что, пошли, уволень?» Выхода не было. Уилл первым спустился по лестнице, подав руку своей спутнице. Потом встал напротив и вопросительно посмотрел на нее. — Руку сюда, — улыбнулась Элис. — Другую руку, дурачок. А эту руку сюда. Ну что, готов? Начинаем с твоей левой ноги. На счет три. Раз, два, три... «А этот откуда тут взялся?» Она смотрела через плечо Уилла на главный вход в трапезную, возле которого возникла суматоха. В дверях стоял какой-то огромный, неряшливого вида мужчина, а слуги пытались вытолкать его наружу. Куртка из овечьей шерсти и рогатый шлем выдавали в нем скандианца. Все больше людей оборачивались на шум, а Хорос уже поспешил к дверям, чтобы разобраться, что там происходит. Но через несколько шагов он в удивлении остановился, узнав виновника суматохи. Уилл тоже узнал его. — Это Свенгл? — сказал он.